День для зимы выдался теплый, но мы, хоть и закутанные, не усидели за этюдами дольше 10-15 минут. По дороге обратно, минуя небольшую рощицу, мы вдруг услышали рассерженные голоса и увидели под деревьями старого злодея Самиэля и его дочь. Он дважды ударил ее своей палкой, причем раз по голове. Красавица отбежала совсем недалеко. Злобный железной демон поспешно заковылял вдогонку, изрыгая проклятие и размахивая своей дубинкой. Я вскипела. Я была так потрясена, что на миг лишилась речи, но в следующий закричала: «Изверг! Как вы смеете бить бедную девушку?» Она, отбежав всего на несколько шагов, обернулась к преследователю и к нам лицом. Глаза ее полыхали, она была бледна, едва сдерживала слезы. Две струйки крови стекали по ее виску. «Эй, папаша, погляди-ка сюда!» — проговорила она со странной дрожащей улыбкой, подняв руку, перепачканную кровью. Возможно, он устыдился и поэтому пришел в еще большую ярость, поскольку громко выругался и вновь пустился за девушкой, крутя палкой перед собой. Наши голоса, однако, остановили его. «Мой дядя узнает о вашей жестокости, бедная девушка. Дай ему, Мэг, если он еще раз тебя тронет, и зашвырни его ногу в речку сегодня, когда он заснет». «Сейчас я тебя тем же попотчу», — услышали мы брань. «Так ты научаешь ее бить отца родного, ну, смотри!» И он повернул голову к Милли, устремив на нее свирепый взгляд, размахивая дубиной. «Успокойся, Милли», — шепнула я, — ведь она уже готовилась схватиться с ним. А его я еще раз заверила, что дома сообщу дяде о том, как он обращается с бедной девушкой. «Вас-то пущай и благодарить за все!» Подъехали к ней. «Упросили открыть калитку?» — прорычал он. «Вранье! Мы обогнули забор по ручью!» — закричала Милли. Я считала, что припираться с ним незачем. Он же на вид очень сердитый и, как мне показалось, немного растерянный, дергаясь и раскачиваясь, пошел своей дорогой. А на мою повторную угрозу сообщить о происшествии дяди он, уходя через плечо, проревел: «Сайлас не сделает даже вот так!» И он щелкнул мозолистыми пальцами. Девушка стояла на прежнем месте. Она стирала кровь с лица и смотрела на ладонь, прежде чем вытереть ее о фартук. «Бедная моя!» — обратилась я к девушке. «Не плачьте. Я поговорю с дядей о вас». Но она не плакала. Подняв голову, она из-под лобья с каким-то угрюмым презрением взглянула на утешительниц. «Возьмите вот эти яблоки, хорошо?» В нашей корзинке лежало 2-3 яблока, которыми так славился Бартром. Я не решалась приблизиться к ней. Эти хоксы, что красавица, что чурбан, были такие дикари. Поэтому я покатила яблоки по земле к ее ногам. Она также угрюмо смотрела на нас, потом сердито пнула докатившиеся до ее ног яблоки, вытерла висок и лоб фартуком, молча повернулась и медленно двинулась прочь. Бедняжка. Наверное, нелегкая у нее жизнь. Какие же они странные и недружелюбные люди. Когда мы вернулись домой, старуха Ламур поджидала мисс наверху парадной лестницы. С почтительным реверансом она сообщила, что господин был бы рад видеть меня. Не затем ли, чтобы услышать подтверждение, что я наблюдала прибытие того таинственного почтового дилижанса? Манеры дяди Сайлоса при всей мягкости чем-то пугали меня. И меньше всего на свете мне хотелось встретить дядин обличающий взгляд. К тому же я не знала, в каком состоянии найду дядю, и ужасалась при мысли, что опять застану его таким, как в последний раз. Я входила в комнату с неким трепетом, но мгновенно почувствовала облегчение. Дядя Сайлас был явно в прежнем здравии и, насколько я могла помнить, одет в тот же изящный, хотя и небрежный наряд, в котором я впервые увидела его. Доктор Брайерли! Какой чудовищный контраст! Какая грубая внешность! И, однако, какой ободряющий в этом его присутствии знак! Сидел подле дяди Сайлоса за столом и перевязывал бумаги. Он изучал меня, мне показалось, встревоженным и испытующим взглядом, когда я подходила ближе, и только после того, как я поздоровалась с ним, он, очевидно, вдруг вспомнил, что еще не встречался со мной в Бартраме. Он встал и приветствовал меня в обычной, резкой, несколько фамильярной манере, вульгарной, неловкой, но все же искренней и по-своему доброй. С места поднялся и дядя, внушавший странное благоговение фигура в свободно не спадавших рембрандтовских одеждах черного бархата. Как же мягок, как благосклонен, как оторван от всего земного и непостижим.